Глава 7. Открытые двери. Непроглядная ночь. Пытаясь понять, что происходит, я хлопала глазами, вглядываясь в черноту. Меня разбудил звук яростного шипения. Люцифер взбесился. Злость собиралась подняться, если бы не одно «но». Мое тело сковал животный ужас. Ледяной воздух пронизывал насквозь. Когда глаза немного привыкли к темноте, я поняла, что изо рта поднимается пар. Захотелось закутаться в одеяло посильнее, спрятаться. Вроде ничего особенного не происходило, но уснуть в таком состоянии казалось невозможным. Мысленно ругаясь на себя, я прошла к включателю. Лампочка пару раз моргнула и осветила комнату, на секунду ослепив нас с Люцифером. И только в этот момент до меня наконец дошло, что прервало сон и напугало Пушистого. Ноги приросли к полу. Глаза уперлись в дверь, покрытую легкой наледью. Сверкающая белизна сосредоточилась по углам проема. От нее веяло смертельным холодом. «Что за...» От страха я не смогла закончить предложение. Ладонь легла на ручку, мгновенно топя теплом изморозь на ее поверхности. Пока мозг пытался придумать логическое объяснение увиденному, сердце бешено колотилось. Свет, тянущийся из спальни в гостиную, образовал тонкую дорожку до дивана. Я стояла в проеме, наблюдая за заледеневшей комнатой. По телу прокатывался животный ужас. До ушей доносился хруст снега, как будто по нему шел кто-то не очень тяжелый. От места, где находилась я, до дивана протянулись следы, словно оставленные чьими-то ногами. Один, другой. Но в квартире никого не было, кроме меня и Люцифера. Я сделала шаг в сторону дивана. Этот кто-то будто пытался довести меня до него. Ноги не слушались. С трудом получалось продвигаться вперед по только что оставленным следам. За тем, кого мои глаза не способны разглядеть. Шаг. Другой. Я уперлась в диван. Кровь пульсировала в висках. Между его подушками что-то заблестело. Рука невольно потянулась подобрать находку. В неясном наваждении я взяла серебряный кулон. Рыбий глаз смотрел прямо в душу. Паника подступала к горлу. Я попыталась отвернуться от украшения, внушающего мне животный страх. Взгляд поднялся от раскрытой ладони, встретив на своем пути другое препятствие. Комната, частично озаренная светом, идущим за спины, посреди которой стоял мальчик. Его пустые глаза утратили все эмоции. Тонкие руки безвольно висели вдоль туловища, напоминая канаты. Темный силуэт не двигался. Мы смотрели друг на друга. Он казался реальным, если бы не его мертвецки бледное лицо. Ноги остолбенели. Я не могла бежать, не могла кричать. Взгляд уперся в одну точку, не позволяя отвернуться от ребенка. Его рука дернулась в направлении входной двери. Я пошатнулась, невольно посмотрев в ту сторону, куда он указывал. В квартиру залетел Малах. Он оглядел комнату. Парень выглядел сосредоточенным. На его лице не было ни удивления, ни страха. «Что произошло?» — спокойно спросил он. Этот вопрос вывел меня из ступора, прогоняя неясное наваждение. Глаза метнулись на то место, где только что стоял мальчик. Пустота. Сердце замерло. Рука сжала кулон. Я упала на колени, не в силах больше держаться на ногах. Тяжелое дыхание мешало говорить. «Ребенок!» Мой голос дрожал. «Странно», — пробурчал он себе под нос задумчиво. Все время, пока Малах ходил по квартире, осматриваясь, я продолжала сидеть на полу. Чертова рыба жгла руку, втыкаясь косточками серебристого скелета в мою кожу. «Вот кого видела Алиса!» От этой мысли слезы вырвались наружу. «Как я могла ей не поверить? Это из-за меня она пропала». Плечи сотряслись от рыданий. Привлеченный шумом брюнет вернулся из спальни и уставился на меня непонимающе. «Так напугалась?» «Ты не похожа на пугливых?» Недоверчиво сообщил он. Я его игнорировала, пытаясь совладать с чувством вины. Тупые слезы продолжали литься из глаз. Обреченно вздохнув, Малах опустился рядом на пол. Постепенно в комнате становилось теплее. Наледь подо мной растаяла, оставляя на коже мокрые напоминания о своем присутствии. «Расскажи, что видела». Вытерев капли с лица задеревеневшими трясущимися пальцами, я кратко пересказала произошедшее. Брюнет слушал внимательно сбивчивую речь. Когда я закончила, серые глаза метнулись в сторону ладони, продолжающей сжимать кулон. Мои ноги оттолкнулись от пола в резком порыве. Не ожидающий такой реакции Малах не успел перехватить мою находку. Я неслась в сторону кухни. Нож оказался в руке как раз вовремя. В метре от меня остановился брюнет. «Не отдам, пока не поможешь найти подругу», — сообщила я свои намерения. «Раз эта подвеска ему так важна, то пусть постарается, чтобы получить ее». Он удивленно приподнял брови и спросил. «Серьезно? Тебя совсем не волнует, что ты только что видела призрака?» «Мне было плевать на призраков. Алиса видела их постоянно». Рука, сжимающая нож, вытянулась ему навстречу, не давая возможности подойти. Он дернулся в мою сторону, тогда подвеска оказалась болтающейся над раковиной. «Посмотрим, как ты будешь искать ее в канализации». Угроза прозвучала убедительно. Малах остановился, переводя взгляд с моего лица на кулон, оценивая серьезность этого заявления. Я победно усмехнулась. «Вот так вот. Ты у меня на крючке». «Это не игрушка. В неправильных руках подвеска станет проблемой. А в умелых принесет благо». Я приподняла бровь, хмыкнув. Наше мнение насчет этой подвески разительно отличалось. Судя по тому, что было увидено мной, мертвый пацан, идущий прицепом к ней, не нес никакой пользы. Малах нравоучительно произнес, зачем-то приводя пример. «Дать вилку обычному человеку, и он сможет с ее помощью поесть. Дать вилку тебе, и ты воткнешь ее кому-нибудь в глаз». От этих слов захотелось его ударить. «Бред!» — возмутилась я. Брюнет, оказавшийся рядом, аккуратно отодвинул в сторону мою руку, сжимающую нож. «Заговорил меня!» — пролетела ужасающая мысль от осознания, что он заберет единственное, с помощью чего я могла им манипулировать. В попытке сохранить у себя подвеску, я дернула рукой, надеясь вернуть направление лезвия на грудь парня. Малах спокойно держал меня, будто ему это действие не стоило никаких усилий. В серых глазах читалось. Я же говорил. Волна злости не успела подняться. Она перекрылась навалившимся отчаянием. «Пожалуйста, помоги найти ее», — раздался мой тихий голос. Малах, забравший цепочку, на секунду задумался. По моему телу прошла дрожь бессилия. «Если подвеска здесь, то, скорее всего, твоя подруга убила того парня». Мои глаза в ужасе округлились. Я замотала головой в отрицании, не веря в то, что услышала. На лице Малаха промелькнуло сочувствие, и он добавил. «Когда она сняла амулет, в нее вселился дух. Твоя подруга была одержима, когда совершила убийство. В худшем случае полиция ее найдет. В лучшем стоит бросить поиски и дать ей скрыться». Оставив мне переваривать эту информацию, брюнет быстро покинул квартиру, унося злосчастную подвеску с собой. Следующие пару недель стали настоящим адом. Переезд без денег и с пушистым. Можно ли снимать квартиру еще дешевле, чем было до этого? Оказалось, что да, если твои соседи — наркоманы, пытающиеся убить твоего кота. Последняя наша встреча с ними закончилась плохо. И до этого на теле Люцифера появлялись непонятные ссадины. Но потом он при мне спрыгнул из окна второго этажа и вальяжной походкой ушел гулять. Я хлопала глазами, глядя на его удаляющийся силуэт, надеясь, что он вернется и не оставит меня одну. Обратно Пушистый поднимался по лестнице и мяукал у двери, пока та не открывалась, пуская его в нищенское тесное жилье. И вот в один из дней я, опустошенная после работы, поднималась по лестнице и увидела, как тощий мужик пнул моего кота. Люцифер врезался в стену. Мгновенно подпрыгнув, Пушистый ощетинился и бросился на обидчика, за что получил второй удар. Следующим воспоминанием было то, как сосед кряхтит. Из-за того, что он был в нетрезвом состоянии, сопротивления он почти не оказывал. Мои руки сжимали худую шею. Его лицо стремительно синело. Жена вылетела из квартиры, очевидно привлеченная шумом, и оттащила меня, спася жизнь своему мужу с дырявыми венами. После этого случая мы никогда не пересекались. На Люцифере новых ссадин не появлялось. Я пообещала Пушистому, что перевезу его в место поприличнее. Алиса не объявлялась. О ходе расследования убийства мне не сообщали. Призраки не тревожили. Чем больше я думала о том ребенке, которого увидела, тем меньше верила в паранормальное. Наверняка у этого есть логическое объяснение. Может, у меня крыша поехала? Летели в голове ироничные мысли. Самым странным в происходящем было то, что с работы меня до сих пор не выгнали. Возможно, потому что в этом месте никто не хотел работать за те деньги, что они предлагали. Кроме меня. Я берегла эту работу как зеницу ока. Последний оплот стабильности в жизни. Понимаете, если вы не оплатите интернет, то наш сайт не будет работать. Как и все другие, — добавила я мысленно. И вам хорошего дня. Когда раздались протяжные гудки, мой бесцветный голос ответил на оскорбление с того конца провода. Сами идите к черту. За спиной раздалось веселое. Кстати, о черте. Сказала одна из сотрудниц, имя которой мне было до сих пор неизвестно. «Твой чертовски красивый парень ждет у входа». Я обернулась, зная, кого там увижу. Он мне что, улыбнулся и помахал? От него так и веет дружелюбием. Летело в голове недоуменно. «Поругались, да? Пришел мириться?» Продолжала девушка. Проигнорировав вопросы и любопытство на лице коллеги, я пошла навстречу подозрительно улыбающемуся брюнету. В этот раз в коридор тащить его не пришлось. Он послушно плелся следом. Мы остановились, уставившись друг на друга. Я молча ждала, сложив руки на груди, пока тот заговорит. «И тебе привет», — протянул Малах. Я начала нервничать от пристального взгляда. «Может, прекратишь фальшиво улыбаться? А то мне не по себе», — сообщил мой равнодушный голос. «Зачем пришел?» Брюнет немного расслабился, пожав плечами, опустив руки в карман и сказал: «Нужна твоя помощь». «Тот дух не показывается, а мне некого больше попросить». Его тон был таким, словно слова из него тянули клещами. На моем лице появилась злорадная улыбка. «Такой бедняжка пришел за помощью», — саркастично пронеслось в сознании. «За этим духом тянется кровавый след. А я его даже увидеть не могу», — проворчал Малах, недовольный реакцией на его слова. «Тебе он уже показывался. Что тоже странно, ты же не медиум?» «Ты спрашиваешь, общаются ли со мной духи?» — недоверчиво переспросила я. Парень кивнул. «Нет, не общаются», — ответила я, прикидывая, насколько подчеркнутым звучит наш диалог со стороны. Брюнет задумался на секунду, а затем молча приподнял черную бровь. «Так что насчет помощи?» — спросил он вновь без энтузиазма. «Это был самый эпичный момент в моей жизни». Мило улыбнувшись, я положила руку на его плечо и серьезно проговорила: «Иди к черту!» Теплое злорадство разливалось внутри, пока я пыталась уйти. Еще неделю назад мы могли бы поторговаться. Но чем дольше я размышляла над его словами про Алису и одержимость, тем меньше хотела ее искать. Меня не арестовали за убийство, А значит, у полиции были другие подозреваемые. Пусть живет без меня, но зато на свободе. Решение отпустить ее было железобетонное. И ты не хочешь узнать, почему тот дух вселился в твою подругу, сломав ей жизнь? Или остановить его и прекратить дальнейшее убийство? Раздался мужской голос за спиной. Я прикрыла глаза. Этот тип знает, куда ударить побольнее. Словно меня на синяк надавили пальцем. Нет. Выдал мой тихий голос, что было стопроцентной ложью. Пришлось остановиться, отдышаться. Звук отдаляющихся шагов сменился приближающимся цоканьем каблуков. «Здравствуйте», — произнес Малах вдалеке. Я обернулась. Спина брюнета удалялась. Навстречу мне шла Александра. Мы с ней не виделись того самого допроса. «Сегодня день открытых дверей?» Сердце ускорялось. Я боялась получить плохие новости. Детектив поздоровалась и сразу перешла к делу. «Евангелина, что вам известно о Стиве?» Если бы не столь неожиданный вопрос, то я бы взорвалась от напряжения. «Можно просто Лина?» Она кивнула, принимая информацию к сведению. Я быстро пересказала, что они с Алисой долго не могли начать встречаться. Им все время что-то мешало. А в итоге все закончилось трупом в гостиной. В конце мной был задан вопрос. «Есть какие-то подвижки в деле?» «Вы же знаете, что мне нельзя об этом распространяться», — сказала женщина в строгом костюме. «А Стив вашей подруге нравился?» Брови удивленно приподнялись, но я ответила. «Да, определенно». Она внимательно меня оглядела с ног до головы, а затем неожиданно добавила. «Дам вам дружеский совет. Держитесь подальше от Малаха. Ни к чему хорошему это не приведет». Развернувшись на каблуках, Александра удалилась так же быстро, как и появилась. Какая тактичная женщина. Ее тон был таким серьезным, что во мне зародились сомнения. Брюнета я перестала воспринимать как угрозу. Может, не стоило этого делать? Интересно, как познакомились эти двое? Подумала я, возвращаясь на свое рабочее место.